День девятый. Тверь. Воскресенье. 1 июля. После вчерашнего происшествия в Максатихе у Кулакова было плохое настроение. Этот невесть откуда взявшийся майор милиции вывел его из состояния обычного душевного равновесия. Труп глухаря привезли в Тверь, где им уже занимались патологоанатомы. Кулаков отказался утром от обычной рыбалки. Жена, заметив, что у него плохое настроение, старалась ничем не выдавать своего присутствия. Все утро он слонялся бесцельно по дому, вспоминая вчерашнее поведение майора, который не побоялся выйти к бандитам, подставив себя, рискуя получить пулю в лоб. Это воспоминание приводило его в мрачное расположение духа. Словно сам он проявил трусость и позволил своим подчиненным усомниться в его моральном авторитете. С другой стороны, он был убежден, что поступил правильно, позволив пристрелить бандита на месте без лишних разбирательств. Вина глухаря была очевидна, даже если не в организации убийства Юрия Аримова, то во всех его последующих действиях. И все-таки полковник не находил себе места после вчерашнего случая. Особенно неприятно поразила его фраза майора милиции о том, что Кулакову нельзя работать в органах и что он является опасным человеком. Полковник запомнил эти слова. Они его крайне задели. Он всегда считал, что находится на своем месте, всегда работал, не щадя собственных сил, и после стольких лет честной службы вдруг услышать такое. Если бы это сказал кто-нибудь другой, Кулаков, возможно, и не обратил бы внимания на эти слова, посчитав их либо дерзким выпадом со стороны взорвавшегося младшего по званию сотрудника милиции, либо обычной завистью менее удачливого коллеги. Но вчерашний майор не был похож ни на карьериста, ни на завистника. Это было обиднее всего. Днем он отказался от обеда, уединившись в своем кабинете. Читать не хотелось. Телевизор он принципиально по выходным не смотрел, стараясь отдохнуть, поэтому, накинув куртку, он вышел из дома, решив побродить вокруг дачи. Жена выглянула из окна, когда он открывал калитку. «Странно, что все произошло так стремительно», — думал Кулаков, шагая вдоль забора. «Сначала смерть Аримова, потом авария в Москве, в которой погиб Кирилл Сергеевич. И вот вчера история с глухарем». Он все еще не связывал воедино все эти три события. Он все еще считал, что внутренняя связь существует лишь между убийством его сотрудника, майора Аримова, и вчерашним расстрелом глухаря. Он не считал вчерашние выстрелы Бордученко убийством. Так он и указал в своем рапорте на имя прокурора области. Он считал, что Бордученко был абсолютно прав, расстреливая закоренелого бандита-рецидивиста, и что тем самым он внес свою лепту в борьбу с преступностью. Матерых бандитов нужно расстреливать на месте, был убежден Кулаков. Весь опыт его работы в органах контрразведки красноречиво свидетельствовал о том, что бандиты больше всего боятся именно такого поворота событий, когда между арестом, вынесением приговора и его исполнением проходит всего несколько минут, и все завершается без лишних формальностей, без всяких судей, заседателей, свидетелей, адвокатов и прокуроров. И все-таки в этом было нечто странное, — подумал Кулаков. Ведь Аримов и Лосякин встречались в Твери за несколько дней до своей смерти. и оба погибли так глупо. «Кажется, Лосякин приезжал не один», — вспомнил полковник. «Нужно позвонить в Москву и уточнить, кто сопровождал генерала. Вдруг неизвестно, почему», — подумал полковник. «Завтра все разузнаю», — твердо решил Кулаков. «Заодно нужно проверить оружие, которое вчера изъяли у бандитов. Правда, они далеко не дураки и вряд ли станут носить при себе оружие, из которого застрелили офицера ФСБ. Они не могли не понимать, что это готовый приговор. Но все-таки проверить нужно». Он шел по тропинке, когда перед ним неожиданно возникла какая-то тень. Человек был в высоких сапогах, словно собирался на охоту или на рыбалку, и в легкой куртке защитного цвета. Кулаков посмотрел на незнакомца снизу вверх. У неизвестного было спокойное, слишком спокойное лицо. Он глядел прямо в глаза полковнику. «Здравствуйте!» — кивнул Кулаков, попытавшись обойти неизвестного, и в этот момент увидел в руках у незнакомца тяжелый ТТ. «Бандит», — подумал полковник, — «только бандиты еще пользуются таким оружием, которое они доставали у перекупщиков». Неизвестному было много лет. Странно, что они подослали такого пожилого человека, — машинально отметил Кулаков. «Подождите», — сказал он, примиряюще поднимая руку. «Вы, наверное, ошиблись. Я не тот, кого вы ищете». Незнакомец смотрел ему прямо в глаза. В его взгляде полковник не прочитал ничего обнадеживающего. «Как глупо», — подумал Кулаков, — «так непростительно подставиться. Ведь наверняка бандиты решили отомстить за глухаря. С другой стороны, так быстро выследить они его не могли. Тогда получалось, что это не бандиты». «Что вам нужно?» — хрипло спросил он. «Кто вы такой?» «Извини, полковник», — сказал незнакомец, не опуская пистолета. «Так получилось». Кулаков понял, что тот сейчас выстрелит. «Почему?» — крикнул он в ответ. Раздались выстрелы. Один, второй. Эхо гулко разнеслось по всему дачному поселку. «Как странно, — подумал, падая на землю, Кулаков, — если этот бандит, почему он не боится стрелять в таком месте, ведь на выстрелы прибегут люди, и почему у него такой допотопный пистолет, или...» Он застонал от боли, или кто-то хочет выдать себя за бандита. Он увидел, как неизвестный наводит пистолет, чтобы сделать контрольный выстрел. Странно, что он стрелял в живот, а не в сердце. «Это ты?» — спросил вдруг Кулаков, чуть приподняв голову. «Ты убил Юру Аримова?» Незнакомец колебался долю секунды. «Да», — сказал он и выстрелил. Но в те доли секунды, что отделяли его от последнего выстрела, Кулаков вдруг все понял. Неизвестный вовсе не был бандитом. И с глухарем они вчера поспешили, значит, он ошибался. Он был виноват, тогда все справедливо, ему суждено умереть. Раздался выстрел, и он уткнулся лицом в траву. Рашников оглянулся по сторонам, он специально взял старый ТТ, специально дважды выстрелил в живот, подталкивая следователей к мысли, что у убийцы дрожали руки. Сделав третий выстрел, он быстро пошел в сторону автобусной остановки, вытерев на ходу отпечатки пальцев с рукоятки пистолета. Он выбросил сначала обойму, а затем и само оружие в кусты. Если здесь будут работать следователи, они наверняка решат, что стрелял дилетант. Никто даже не заподозрит, что здесь работал профессиональный убийца, который не стал бы использовать ТТ и наверняка попал бы в жертву с расстояния в несколько метров, выстрелив точно в сердце. Рашников оглянулся. Кажется, к убитому уже спешили люди. Ликвидатор уже знал о том, что случилось вчера, об этом говорил весь город. Теперь у сотрудников милиции и ФСБ будет повод уничтожить всю банду глухаря. Впрочем, это его уже не интересовало. Ему в любом случае предстояло исчезнуть из Твери как можно скорее и навсегда.